Галит не понял, что это за книга. Он понял только, что это не Коран. Ему стало интересно, что это за книга. Но и при съемке дубля название он не разобрал. Некоторое время спустя, поднявшись на старинном лифте, он вошел в 212 номер. В комнате находились три английских журналиста, которых он видел в клубе. Мужчины со стаканчиками ракы в руках налаживали камеру и освещение. Женщина оторвалась от журнала, который читала. «Перед вами наш известный журналист Джаляль Салик», — представил Искандер Галипа по-английски. «Очень приятно», — отозвались одновременно женщины и мужчины. «А мы раньше не встречались?» — поинтересовалась женщина. «Она спрашивает, не встречались ли вы прежде?» — перевел Искандер. «Где?» — спросил Галип. «В клубе», — ответила женщина. «Я не хожу в клубы. Никогда в жизни я не посещал подобные заведения. Я не люблю многолюдные места. По-моему, это просто повредило бы моему духовному здоровью и нарушило мое одиночество, необходимое для творческой работы. Должен сказать, что моя напряженная журналистская работа, усилившиеся в последнее время политические гонения и участившиеся убийства, не позволяет мне вести ночную жизнь. Однако я знаю, что не только в Стамбуле, но по всей Турции есть много людей, которые считают себя Джалялем Саликом, представляются Джалялем Саликом. Более того, когда я по ночам ходил, переодевшись по кварталам бедняков, я познакомился и даже подружился с некоторыми из них. Я встречал людей, которые так перевоплощались в меня, что мне становилось страшно. Стамбул — это очень большая необъяснимая страна. Пока Искандер переводил, Галип смотрел через раскрытое окно на золотой рог и тусклые огни Стамбула. В мечети Явуза Султана Селима сделали подсветку специально для туристов. Но поскольку, как это обычно бывает, часть ламп украли, мечеть выглядела странной, мрачной грудой камней, напоминавшей черный рот однозубого старика. Когда Искандер кончил переводить, женщина весело, немного шутливо извинилась, сказав, что, видимо, с кем-то перепутала господина Салика. Кажется, она решила принять эту непонятную ситуацию и самого Галипа как странная особенность турок. Так обычно ведут себя терпимые, образованные люди, сталкиваясь с другой культурой. «Я не понимаю, но отношусь с уважением». Галипу понравилась эта сообразительная женщина, актриса, которая видела, что документы подделаны, но не стала портить игру. Разве она не похожа немного на Рюйю? Когда установили лампы, камеру, микрофоны, Галип уселся в кресло, которое черные электрические шнуры делали похожим на электрический стул. Все заметили, что Галип нервничает. Один из мужчин с улыбкой протянул Галипу стакан, налил раки и добавил в него воду. Женщина тоже с улыбкой, продолжая игру, поставила видеокассету и с озорным видом, словно собиралась показывать порнографический фильм, нажала на клавишу. На маленьком экране замелькали кадры, отснятые в Турции, за 8 дней. Англичане смотрели их молча. Но нельзя сказать, чтобы совсем без интерес. Веселый акробат, нищий, демонстрирующий переломанные руки и вывернутые суставы ног, бурный политический митинг и пламенный лидер, делающий заявление после митинга, 2 пожилых человека играют в нарды, мейханы, клубы, продавец ковров, гордо стоящий перед витриной своей лавки, кочевники, поднимающиеся на холм с верблюдами, мчащийся поезд, окутанный паровозным дымом, дети перед лачугами, машущие руками, женщины в чаршафах, смотрят на апельсиновые овощные лавки.